Глава 12. Ходят спекулянты вокруг главтопа. Обнимут, зацелуют, убьют. Заруб. Секретарши ответственные. Валенками топают. За хлебными карточками стоят лесорубы. Много дел. Мало горя им. Фунт. Целый. Первой категории. Рубят. Липовый чай, выкушев. Мы не Филипповы, мы привыкшие. Будет обед, будет ужин. Белых бы вон отбить от ворот. Есть захотелось. Пояс потуже, в руки винтовку и на фронт. А мимо незаменимый. Стуча сапогом, идет за пайком. Правление выдало урюк и повидло. Богатые ловчи едят у Зунделовича. Нищие не каш, бифштекс с бульоном. Хлеб ваш 1,5 миллиона. Ученому хуже. Фосфор нужен. Масло на блюдце, но, как назло, есть революция, а нету масла. Они научные, напишут, вылечат, мандат собственноручный Анатоль Васильевича. Где хлеб да мяса, придут на час к вам. Читает комиссар мандат Луначарского. Так, сахар, так, жирок вам, дров березовых, по суше поленья и шубу широкого потребления. Я вас, товарищ, спрашиваю в упор, хотите? Берите головной убор. Приходит каждый с разной блажью. Берите пока что ногу лошажью. Мех на глаза, как баба-яга, идут назад на трех ногах.